Она попыталась представить, как укладывает вещи и уезжает отсюда. Но ее практичность не позволяла ей сделать это. Ну уж нет. Это просто невозможно после всего того, что ей пришлось пережить. Теперь все тебя знают. Кто возьмет тебя на работу? Но если она останется, она должна будет помириться с Джиллом, пойти с ним на костюмированный бал, появляться с ним на людях, работать с ним, жить с ним, спать с ним. «Ни за что», — сказала она, ворочаясь в большой пустой кровати. «Она никогда не допустит его к себе. Как может она оставаться здесь и в то же время уйти? Неделю за неделей после того, как он уехал в Японию, она прокручивала все это в голове. Нельзя остаться, нельзя уйти». Она тихо заплакала, но слезы все еще жгли больной глаз. Ах, если бы только она могла прижаться к кому-нибудь, согреться от теплой спины Бобби, чтобы он ее обнял, успокоил. Ей захотелось оказаться рядом с ним прямо сейчас, хоть ненадолго. Если бы только она могла достичь оргазма, получить облегчение, она смогла бы уснуть. Ей надо было немного поспать. Медленно она опустила руку между ног и подумала о Бобби. Руки у него были такие огромные, ноги такие длинные, а его член... По телу пробежала легкая дрожь. Было трудно возбуждаться с Джиллом после Бобби. Она даже не будет и стараться. «Бобби!» — прошептала она, и ее пальцы скользнули во влагу, вызванную его образом. «Ах, Бобби!» Дуарта неожиданно проснулся и, не открывая глаз, понял, что Азы рядом с ним в постели не было. Теперь, когда Эдуардо привык к близости с Азой, привык удивительно быстро, казалось, что его разбудило шестое чувство, которое подсказало ему, что он в постели один. Это одиночество было другим. Он чувствовал себя иначе, не так, как в те ночи, когда он спал один после смерти Ричарда. По-другому, потому что последнее время он привык засыпать каждую ночь, чувствуя, что Аза находится рядом. Между ними не было договора жить вместе, не было уверений в вечной любви. Вообще не было никаких разговоров такого рода. Каждый день они встречались как бы впервые. Дуарт ничего не воспринимал как само собой разумеющееся, ему казалось, что и Аза тоже. Один день увлекал за собой другой день, другое свидание. Это затягивало. Без какой-либо договоренности Аза проводил все больше времени в квартире Дуарта в конце 5-й авеню на пересечении с 10-й улицей. Постепенно Дуарто начал освобождать место в шкафу для одежды Азы. Потом Аза стал приносить продукты и готовить обед. А затем Дуарто отдал Азе запасные ключи от квартиры. Аза все еще сохранял за собой свою квартиру, но было глупо платить за нее, поскольку он ею больше ни разу не пользовался. Дуарто посмотрел на потолок, но не смог в темноте разглядеть голубое небо и белые облака, которые он нарисовал там масляной краской. Если Аза был в ванной, то находился там слишком долго. Дуарто сел, охваченный внезапным страхом. Под дверью ванной комнаты света не было. «Аза!» — позвал он. Не получив ответа, Дуарто вскочил с постели и вышел на балкон, выходящий в гостиную в его квартире, расположенной на двух этажах. «Аза!» — крикнул он вновь в темноту. Дуарто услышал какой-то звук, а затем с трудом разглядел Азу, сидящего на диване. Он смотрел на улицу через огромное окно в два этажа. Его фигура была едва различима в свете уличного фонаря. «Аза», — сказал Дуарто, спускаясь с лестницы и подходя к нему. Аза сидел, упираясь локтями в голые колени и закрыв лицо руками. Он плакал. Дуарто подошел к нему и дотронулся до его плеча, но ничего не сказал. Он просто хотел, чтобы Аза знал, что он рядом. Через некоторое время всхлипывания Азы стали стихать, и он произнес: «О, Боже, Дуарто! Я должен сказать тебе нечто ужасное. Ты будешь меня ненавидеть». Дуарто почувствовал, что у него задрожали колени, и он сел прямо на пол, боясь, что ноги подведут его. Он не хотел ни о чем спрашивать. Он хотел, чтобы это был сон, но понимал, что это не так. Он страшился услышать то, о чем хотел сказать ему Аза. Он уже знал. После Ричарда, после всех тех мужчин, которых он знал и которые умерли, не было необходимости что-либо говорить. Дуарто не хотел, чтобы это было выражено словами, словно, будучи произнесенными, они обретали жизнь. Он не смог бы пройти через это вновь. Аза не может этого требовать от него. После той заботы, которую он уделял умирающим, после всех этих потерь, зачем еще и это сейчас? Но он также знал, что не может не беспокоиться об этом человеке и не заботиться о нем. Аза очень много значил сейчас в его жизни. Он постарался подавить внезапно охвативший его гнев. «Почему ты не сказал мне об этом раньше? До того, как я полюбил тебя? До того, как я связал себя негласными обязательствами?» Его передернуло. «О, Иисус! А если он болен? Ведь мы не предохранялись. Он сказал мне, что в течение 5 лет не вступал ни в какие контакты. Боже, Боже! Сделай так, чтобы он не был жильцом. Пожалуйста, я буду ухаживать за ним, если он болен. Только сделай так, чтобы он мне не лгал. Аза, не думаю, что я могу ненавидеть тебя. Что случилось? Ты мне солгал? Скажи мне, Аза». Аза покачал головой, но Дуарто настаивал. Он должен был услышать все прямо сейчас. «Скажи мне всю правду, Аза!» Аза сдержал рыдание и сказал шепотом: «У меня беда, Дуарто. Я продал свою долю Джиллу Гриффину. У меня будут неприятности с комиссией по контролю за инвестициями. Они расследуют дело Джилла. Он обвиняется в спекуляциях на бирже. Они меня тоже возьмут. Я написал статью за деньги. Джилл заплатил мне». Аза вновь заплакал. «Не надо меня ненавидеть, Дуарто. Пожалуйста». Дуарто встал, у него от радости закружилась голова. «Это ты об этом-то плачешь, Аза? Из-за этой комиссии?» Аза кивнул. «Меня могут арестовать». Дуарто откинул голову назад и завыл, как волк на луну. Затем повалился на ковер и начал смеяться. Аза поднял голову. На лице у него отразилось крайнее недоумение. «Дуарто, ты с ума сошел? Что ты смеешься?» «Ты жив, и я жив», — сказал он. Потом подошел к Азе и обнял его. «Я думал, что ты болен, что ты...» «Что?» «Нет, я не болен, я абсолютно здоров, но...» «Дуарто, неужели ты не понимаешь, насколько это серьезно? Я попал в большую беду». «Нет», — вскричал Дуарто, — «нет никакой беды». «Беда — это когда ты лежишь в больнице, и к тебе подключены трубки. Комиссия? Фу, это всего-навсего проблема. Юридическая проблема». Для этого дьявол создал адвокатов. Он крепко обнял Азу. А теперь пошли в постель. Все будет хорошо. О, Лэри, шептала в это время Элис. Он вновь был в ней, двигаясь очень медленно и проникая в нее все глубже. Со дня похорон они с Лэри были неразлучны. Это было чудесно. Он смешил ее, обнимал, когда она плакала, ласкал ее, когда она переставала ласкать его. Сейчас он разбудил ее. Только молодой человек может сделать это. Молодой, любящий мужчина. Она чувствовала себя живой, проснувшейся, освеженной. Она чувствовала себя прекрасно в 5 часов утра. После соглашения с Брендой она не выпила ни рюмки, хотя раньше ее очень тянуло к этому. Но сейчас работа и любовь сделали ее счастливой. Счастливой и трезвой. Она заглянула ему в лицо. Он улыбнулся ей очень нежно, наклонился и стал целовать ее лоб. «Дорогая, прекрасная Элис, я так тебя люблю». И вновь Элис почувствовала, что слезы наворачиваются ей на глаза. Лэри остановился, но теперь он уже знал, что она может плакать от счастья, и не встревожился. Она старалась не расстраиваться, сравнивая цвет своей кожи с его телом, свой опыт, деньги, возраст с его молодостью. «Не твое в сравнении с моим, — сказал он, — твое в сочетании с моим». И так она делала фильм. Это было решено. Их таланты объединились. Ей еще никогда и ни с кем не работалось так хорошо. Они действительно очень подходили друг другу. Элис обрадовалась, узнав, как много она еще помнит о том, как надо делать фильмы, и о том, как сильно Лэри зависит от нее. Она нарушила правила своей матери. Она финансировала производство фильма. Возможно, это была ошибка. Возможно, она ошибалась и в Лэри. Но она знала и то, что у него хороший вкус, и что он фотогеничен. Фильм будет маленьким и совершенным. Пока он держался на ее игре, успех ему обеспечен. Но Элис надеялась на большее, на значительно большее. Она вытянула руки и обняла Лэри за плечи, крепко прижимая его к себе. Он застонал. Она провела руками по его широкой спине и опустила их до ямочки над ягодицами, потом погладила округлые бугорки ягодиц, крепко сжала их и подтолкнула его еще глубже в себя. — Как хорошо! — прошептал он ей на ухо. Однако он остановился и слегка отстранился. Она уже кончила, но он нашел рукой ее клитор и начал ласкать ее вновь. Это было выше ее сил, очень чувственно. Она вздрогнула. Он заметил это движение и тут же остановился. — Нет? — спросил он. Она улыбнулась ему. — Можно немного подождать? Лэри поднял брови. — Все в порядке? — Конечно, любимый. — Просто я очень счастлива. Первый день съемок прошел успешно, правда? Он улыбнулся с облегчением. Она нежно взяла его за руку. «Было хорошо, очень хорошо». Но она просто должна была выговориться. «Лэри, я хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось, даже если фильм провалится, если я сделаюсь посмешищем, и если однажды проснувшись, ты увидишь, что я сморщенная старуха, и покинешь меня. Я хочу, чтобы ты знал, никто никогда не доставлял мне столько счастья, не был так добр ко мне. Это ты сделала меня счастливым. Сделала счастливым моего господина счастья. «Почему мужчины часто дают имя своему пенису?» — спросила она с улыбкой. «Как же к нему обращаться? Эй, ты, что ли?» Элис рассмеялась. «Иногда ты бываешь чертовски глуп». «Ну, спасибо». Он снова был в ней, снова целовал ее, нежно лаская языком. Элис прижалась к нему. Она знала и любила этого человека. Ценила его доброту, талант. Боже, как она любила его! «Не бросай меня, пожалуйста. Никогда не уходи от меня», — шептал он. «Умоляю, обещай. Никогда. Никогда». Билл смотрел, как Фэб покончила с последней порцией кокаина. На стеклянном кофейном столике, с которого она собрала наркотик, валялись какие-то бумаги, тарелки с остывшей едой, старые тряпки. Вчера, когда Фэб пришла к нему на работу, она была просто не в себе, а дома ей стало совсем плохо. Она что-то бормотала и лишь к полуночи проснулась. Они объездили все бары и рестораны Сохо, потом вернулись к нему. Господи, уже светало. Фэб взяла еще кокаина, чтобы взбодриться. Потом они поехали в ее студию посмотреть новую работу Фэб. Билла беспокоило то, что уже несколько недель она была поглощена работой и ничего ему не рассказывала. «Это настоящий прорыв», — жаром говорила Фэб. «Я думаю, что с помощью Лесли я, наконец, смогу сломать этот дурацкий стереотип, что между искусством и реальной жизнью лежит пропасть. Для меня это очень важно». Фэб все еще отказывалась пройти курс лечения. Ему приходилось пока мириться с этим. Но теперь он был не так уверен, что этот метод вседозволенности действительно полезен. Он не понимал, чего добивается это доктор Розен. Фэб все больше отдалялась от него. Наркотики, секс, постоянная смена настроения — все это, казалось, выходило из-под контроля. Семья Фэб отказалась общаться с ними. Денег не хватало. К тому же Элис со злости продала за гроши его коллекцию из-за тех документов, которые он подписал при разводе. Билл терял слишком много денег. Фэб, работа, финансовые проблемы. На него так много всего навалилось. И все же он любил Фэб. Он никогда не смог бы предать ее, ведь он был нужен ей. С тех пор, как Фэб начала лечиться у доктора Розен, она стала требовать только анального секса. Билл был доволен. По крайней мере, в начале. Это было очень сексуально. К тому же запретный плод всегда сладок. Обычно Фэб, раздевшись, ложилась поперек кровати, поставив колени на пол. В такие минуты он безумно желал ее. Однако он скоро устал. Проблема была в том, что кроме анального секса она ничего не хотела. Он стал для нее навязчивой идеей. Фэб встала из-за стола, стройная и манящая. Она взглянула на Билла, и он каждой клеткой своего тела почувствовал желание. Она продолжала смотреть на него, как завороженная, затем стала медленно задирать темное обтягивающее платье, подняла его до талии, оголив выбритый лобок, худые ноги, узкий таз. Она развернулась, продолжая смотреть на него через плечо. Затем медленно стала опускаться, опираясь на стеклянный столик. Она руками раздвинула ягодицы. «Возьми меня. Очарованный Билл потянулся к ней, обнял ее. — Нет! — отскочив, вскрикнула она. — Не трогай меня! — Просто возьми! — Фэб, я... — Не говори ничего! — Возьми меня! — Фэб, пожалуйста, прошу тебя. Я сейчас кончу. Поговори со мной, давай ляжем. Дай мне обнять тебя. Что-то было не так. К своему удивлению, Билл почувствовал на глазах слезы. К черту все это! Он сделает так, как она хочет. Она прошептала. Возьми меня. Аарон неожиданно проснулся. Силуэт жены, лежавший рядом, казалось, был где-то вдалеке. Опять эта птица схватила его острыми когтями, взмыла вверх и бросила. Он очнулся как раз в тот момент, когда должен был удариться о землю. Затаив дыхание, он взглянул на Лесли и подумал, как долго она еще будет продолжать это противостояние. Она не разговаривала с ним уже несколько недель. И теперь, когда у него появился план захватить фирму, она опять воздвигает между ними стену. Аарон чувствовал ее тепло. Боже, неужели все может быть еще хуже, чем сейчас? За несколько месяцев он разрушил свою карьеру, будущее дочери, новый брак, отношения с прежней женой. Что же, черт возьми, случилось с ним? Неужели он неудачник? Видит Бог, он не был неудачником. Неудачники — это те, которые после 30 лет водят автобусы, носят изношенные костюмы, те, которые берут на прокат парадные пиджаки и называют их смокингами. Он не был похож на них. Ему многое удалось в жизни. Его сын учится в медицинском колледже. Он создал свою компанию. Аарон осторожно положил руку на худую спину Лесли. И вдруг, не открывая глаз, она повернулась к нему. Ее большая красивая грудь проглядывала сквозь шелковую ночную рубашку, левый сосок выглядывал из-под кружева. Он нежно коснулся рукой ее груди, потом положил ей на грудь голову. Казалось, он мог пролежать так всю жизнь. Ведь ему нужен был не только секс, а теплота, уют, понимание. В этот момент Лесли протянула руку к его члену. «Что, черт возьми, это значит?» — спросила она, глядя на него. «Я не знаю. Он просто не хотел ее. Он вдруг ясно осознал, что больше не захочет ее. Ты ублюдок, импотент!» — выругалась Лесли. Он не замедлил ответить. — Отличная пара для такой фригидной бабы, как ты. Он посмотрел на будильник, было 5 часов. Скоро рассвет. Час волков. Аарон знал, что уже не заснет. На минуту он задумался. Была ли ее ненависть так сильна, что она чувствовала ее даже во сне? Как бы там ни было, ему было плохо. Он должен был признать, что эта ссора была ужасна. В темноте он с горечью улыбнулся. До тех пор, пока он не женился на сексопатологе, у него не было таких проблем. Морти Кушман лежал, наблюдая, как первые лучи солнца пробивались сквозь решетку тюремного окна. Он слышал храп, какие-то пугающие звуки, раздававшиеся в камере. Морти старался не вслушиваться, хотя это было почти невозможно. Глубокий стон на разговоре о сексе и долгое, пронзительное «О, Боже!» означало, что кто-то кончил. Морти чувствовал отвращение и ужас. Он знал эту вечную истину. Мужчины, вынужденные долгое время находиться без женщин, становятся сексуально агрессивными по отношению к более слабым мужчинам. В тюрьме секс становится предметом торговли, обычным явлением. Он все знал, но отказывался до конца поверить в это, по крайней мере, сейчас. Мысль о том, что кто-то должен платить, пугала его. Морти знал, когда придет конец его телевизорам и радиоприемникам, он будет вынужден покупать безопасность другим путем. Он вспомнил, как Пахан хотел сделать пластинки для зубов и был очень благодарен ему. Но что будет, когда все кончится? Он старался не думать об этом. Морти отказался от сделки с Де Лос Сантосом. Срок все равно придется отсидеть, хотя, наверное, не весь, если он согласится дать показания против Джилла. А он так и сделает, скажет все, что потребуется, чтобы выбраться из этого ада. Скоро прозвучит звонок, потом будет завтрак, который все равно невозможно есть. Здесь, в тюрьме, Морти не мог ни есть, ни спать. А о сексе он и думать не хотел.